Сказка про то, как зверь горох сажали. Решили однажды ежик, медведь, лиса, белка и журавль горох сажать. «Давайте посадим горох», — сказал ежик. «В нашем лесу хорошего гороха давно не было. Вот радости-то будет всем». «Давайте, давайте!» Обрадовались звери. Лиса предложила: «Семена у бобра возьмем, а грядки у ежика разобьем. У него места много», — сказал медведь. На том и порешили. Лиса с медведем семена принесли. Ежик грядку вскопал, горох посеял. Белочка по соседям побежала, радостную весть рассказала. Уродился горох всем на загляденье. Крупный, зеленый, горошинка к горошинке. А вкусный какой! Радуются звери и птицы. Пробуют все, домой несут. Деток угощают. «Хороший горох у вас! Надо всем рассказать, чтобы и в соседнем лесу звери узнали, какие вы молодцы!» — похвалил зверей бобер. Обрадовались огородники. Еще пуще прежнего взялись за дело. Белочка с лисой семена таскают. Ежик за грядками ухаживает. Журавль горох по ящикам раскладывает. Медведь ящики на лесную полянку носит. Звери с птицами пробуют да нахваливают. «Какой хороший горох уродился!» — увидала эта сорока, удивилась очень. «Средь бела дня на поляне горох раздают!» Подлетела она к медведю и спрашивает: «Здравствуй, Михаил Потапыч! А что это ты делаешь?» «Здравствуй ты, сорока! Да вот, горох ношу! Это мы с лисой, ежиком, журавлем и белочкой вырастили!» «Вижу, вижу, что носишь! Угощаете, значит, всех?» «Ага, угощаем! Угостись и ты!» «Что, прям всех угощаете? За просто так? Даром?» «Отчего ж не угостить, коли столько уродилось? Да и мы ж не для себя, для всех стараемся. В лесу давно хорошего гороха не было, пусть полакомятся». Поклевала сорока гороху и полетела по лесу весть разносить. «Чудеса! Диво дивное на поляне творится! Горох даром раздают! Даром! Сами сажают, сами собирают, а потом даром раздают!» Услыхали тот шум звери с птицами, окружили сороку и стали спрашивать: «Что за шум с переполохом? Что случилось, что стряслось?» А сорока сидит на ветке и трещит, не умолкая: «Ой, что делается? Что делается? Медведь, ежик, белка, лиса и журавль горох пыхтять сажают, а после на поляне даром всем раздают. Ой, смехота! Ну, смехота одна! Сейчас со смеху прям помру!» Услыхала о том лиса, подстерегла сороку и спрашивает: «Здравствуй, сорока! Слышала я, что ты в лесу рассказывала про то, как мы горох сажаем!» Испугалась сорока, что лиса съест ее за то, что она над ними посмеялась, и давай вывертываться. «Здравствуй, лисонька! Здравствуй, кумушка! Как же, как же! Да, рассказывала, рассказывала! А как же не рассказать про такое большое дело? что вы делаете, живота не жалеючи, о себе не думаючи, все для народа стараетесь. Всех горохом накормили, все сытые, все довольны. А самих-то кто подумает? Кто о вас, сердешных, озаботится? Ведь за спасибо одно сыт не будешь, спасибо-то на себя не наденешь. И так она жалостливо это говорила, что лиса даже слезу пустила. Вот смотрю я на тебя, лисонька, ходишь в старых башмаках, а ведь зима-то на носу, сапоги новые тебе нужны. Посмотрела лиса на свои башмаки, и вправду старые и поношенные совсем. Сорока продолжает. А журавль, журавль, он совсем гол, как сокол. И детки его раздеты, разуты. У белки вон дупло-то старое, того и гляди провалится. Бельчата где жить будут? А других печетеся, а у вас кто озаботится? И вправду говорит сорока, и про журавля, и про белку. Все верно говорит. Что же делать? А вы его продайте. Как продать? Обыкновенно, за денежку. Горох продадите, себе обнову купите. Обрадовалась лиса такому совету и побежала поделиться со всеми. Запыхалась даже и рассказала она про разговор свой с сорокой. Вот что хочу поведать вам, друзья мои сердечные. Трудимся мы, трудимся в поте лица своего, а отдачи нету нам никакой. Будем горох теперь продавать. Задумались друзья. Дело-то серьезное. Белочка сказала. Мы обещали горох так давать, а теперь что народ лесной скажет? Поскупились благодетели. Ничего народ лесной не скажет. Пусть спасибо скажут, что заботимся о них. За нас, небось, никто не думает. Голодно нам или холодно? Отвечала лиса. А ежик сказал. Продать-то, конечно, можно. Да только не будут его покупать. У бобра такой же горох в огороде растет. И он его... даром всем дает. И денежка есть не у всех. У кого денежки нет, те к бобру пусть идут. Стали звери решать, сколько за горох денег брать и как их между собой делить будут. Позвали бобра. Почесал бобер затылок, составил смету, рассчитал затраты, доход и говорит. Дело-то серьезное. Мало гороха у вас. Надо оптом сдавать. Тогда и на сапоги, и на одежку всем будет. А так никакого доходу. Расход один. Да и не на полянь продавать надо. Магазин строить. Согласились с ним звери. Бобер дело говорит. Надо магазин строить. Ёжику наказали еще две грядки сделать и горохом засеять, а сами пошли за бревнами к бобру. Ёжик грядки боронит, окучивает, горох поливает, подвязывает, стручки собирает, лущит и по ящикам горошинки раскладывает. Ящики подписывает, даты ставит, учет строгий ведет. Много гороху насобирал. Уже и продавать пора. Того и гляди, перезреет. А друзья все не идут. Пошел он на полянку, на которой магазин строился. Подошел и удивился очень. Вместо магазина стены одни стоят. Ни крыши, ни окошек, ни дверей. Увидал он лису, поздоровался и говорит. Лиса! У меня уже горох перезрел. Продавать пора. Эх, продавать негде пока. Магазин еще не достроили. Так горох перезреет. Ничего ему не будет. Перезревший продадим. Ты же видишь, я одна тут всего не успеваю. А где же остальные? Медведь ушел берлогу на зиму строить. Остальные заняты, им без магазина дел хватает. А как же горох? Еще больше удивился ежик. Журавль вышел из лесу. Да что ты все заладил, горох да горох? Сказано же тебе, некогда нам. Да дела, подумал ежик и пошел домой. Пришел, глядит на грядки свои. Гороху много, стручки под солнышком наливаются, залюбуешься. Рядом ящики стоят полные, сверхом. Горох в них уже желтеть начал, кое-где сморщился. Присел ежик на скамейку, чуть не плачет. «Что горюешь, сосед?» Вдруг услыхал он. Ежик обернулся и увидал зайчиху. «Здравствуй, соседка! Да вот, собрал горох, а он никому не нужен оказался». «Как так не нужен? Такой горох хороший, мне бы в хозяйстве очень пригодился». «Бери, соседка, сколько надо. Может, еще кому надо. Пусть приходят, берут. Мне не жалко». Пришли зайчиха с зайцем, взяли себе гороха, привели родню. Всем хватило, еще и осталось. Радуется ежик, не пропал горох, не зря трудился на грядках. А сороке все не имется. Увидала она это, полетела на поляну и давай трещать. Что делается? Что делается? Пока вы тут магазин строите, еж весь ваш горох раздал. Гляньте, эти магазин строят, а он там зайцев горохом даром кормит. Караул! Рассердились звери, пришли к ежику и говорят. Ежик, ты зачем наш горох зайцам отдал? Мы, значит, магазин строим, чтобы горох продавать, а ты даром всем раздаешь. Так я это... Он же перезреет, невкусный будет. Жалко мне. Пока вы достроите магазин, весь горох пропадет. Я приходил к вам, говорил... Но вы все заняты были, слушать меня не стали. А что это ты распоряжаешься общим добром? Или ты решил себе все присвоить? И вообще, почему ты даром раздаешь? Мы же все вместе решили горох продавать. Белочка вступилась за ежика. Да что вам гороха жалко? Глядите, сколько на грядке еще растет. Вон, в ящиках полно. На всех хватит. А числа на ящиках зачем написал? Журавль опять допытывается. Так я это, для порядку. Когда набрал, тогда и написал. Ты это сотри, а то мы, может, через месяц продавать будем. А у тебя число вчерашнее. Да кому он будет нужен через месяц? Через месяц свежий горох уже будет. А этот на зиму только засушить. Да много ты в горохе понимаешь. Тебе что было велено? Горох растить. Вот и расти. А уж как продавать его, не твоя забота. Не на шутку рассердились звери. Того и гляди, в пух и перья полетят в разные стороны. А сорока сидит на дереве и потешается. Ой, умора, сейчас со смеху помру. Гляньте, гляньте, ничего не продали, а уже барыши делють. Ха-ха. Ни себе, ни зверям, только птицам на смех. Услыхали звери это, и стыдно стало всем. Ничего еще не построили, никого не накормили, а меж собой в пух и перья рассорились. И решили они тогда весь горох зрелый собрать и со всеми желающими обменяться на что-то нужное, а что останется, так отдать. А вместо магазина поставили беседку, где всяк мог обменять что-то полезное на другое что-то полезное. И назвали это кооперативом. Ведь дело-то серьезное. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец и молодицы.